Библейская история Ветхого Завета. Дорогие радиослушатели, размышляя над периодом пленения Иудеи, Южного царства Израиля, интересно заметить обстоятельства, в которых находились плененные иудеи. Ветхозаветные писания дают нам некоторые детали относительно явного богатства в великом городе Вавилоне. Навуходоносор сделал его городом славы, неочевидной красоты и радовался своим успехам. Говорили, что Навуходоносор стремился вернуть Вавилону утерянную славу, которая была во время знаменитого Хаммурапи, жившего примерно в 2000 году до Рождества Христова и основавшего раннюю Вавилонскую империю. Литература в это время была очень сильно распространена. Вавилон стал большой и сильной торговой страной. Однако записано, что несмотря на то, что Вавилон во время Хаммурапи был высоко превознесен и просвещен, вавилонская цивилизация начала распадаться. Идолопоклонство во время было привычным образом жизни Вавилона. Идолопоклонство стало образом жизни и Второй Вавилонской империи, когда в 606 году до Рождества Христова она стала мировым государством. Наряду с богатством, просвещением, торговлей, прославившей Вавилон, религиозная жизнь отождествлялась распущенностью. Цитирую библейского профессора. Среди самых выдающихся архитектурных сооружений Навуходоносора были построены большие храмы и святыни, роскошный новый дворец, большие укрепления, каналы и плотины для орошения, а также плотины для затопления страны с целью обороны. Навуходоносор превознес себя до степени божества и сделал поклонение императору обязательным для всех. Бог поразил самодержавного царя, унизив его, и он стал умалишенным на протяжении 7 лет. Этот период кончился, когда Навуходоносор возвел глаза к небу, и разум его возвратился к нему. Септуагинту, греческий перевод Ветхого Завета, можно перефразировать таким образом. «После 7 лет я посвятился молитве и умолял Бога о прощении моих грехов». К этой перемене князья и принадлежащие к царскому дому из Израиля должны были приспособиться. Даниил принял решение не принимать пищу с царского стола по царскому повелению, и которая по иудейским законам оскверняла бы его тело. Даниил не один принял это решение. Другие приняли такую же позицию относительно мяса и других продуктов, как мы узнаем из книги пророка Даниила в 1 главе 8 стихе. Даниил положил в сердце своем не оскверняться явствами со стола царского и вином, какое пьет царь. Бог почтил позицию Даниила и его друзей в пленении, и когда их представили императору, они намного превзошли других отроков в знании и в красоте, которые приняли новый образ жизни и питались царскими явствами. Даниил, несмотря на свою молодость, сразу был отличен Навуходоносором как мудрый, честный и способный принять ответственность с достоинством и скромностью. Поэтому Даниил был поставлен на высокий пост в Вавилоне. Пленные Вавилонской империи. Между тем, как Писание сосредотачивается на таких главных личностях, как Иезекииль, Даниил и некоторые другие, о которых мы читаем в книге пророка Даниила, мы должны проследить за участью пленных из Иерусалима в Иудеи. В 606 году до Рождества Христова увели первых пленных. В 597 году до Рождества Христова увели вторую часть пленных, и в 586 году до Рождества Христова Иерусалим окончательно был разрушен, и пленные в большом количестве были уведены в Вавилон и рассеяны по всей империи. Плененные иудеи обосновались и занялись торговлей Великой Вавилонской империи. Многие из них во время пленения разбогатели. Рожденные же во время пленения привыкли к окружающему их образу жизни. Это впоследствии отразилось на состоянии, которое начнет развиваться для всех стремящихся вернуться в Иерусалим и Иудею. Мы должны помнить, что в течение 70 лет большинство из взятых в плен умерли в плену или в порабощении. Не пожелавшие вернуться в Иудею устроили свою жизнь, а также жизнь своих детей, и казалось, что их внуки были довольны жизнью при правлении вавилонян. Цитирую библейского профессора. В течение всего периода Второй Вавилонской империи свидетельство об истинном Боге распространилось не только в Вавилоне, но и по всей империи. Иудеи поселились колониями в различных частях Халдеи и Месопотамии. Божье спасение Сидраха, Месаха и Авденово было провозглашено от одного конца империи до другого. Унижение Навуходоносора, постигшее его в связи умопомешательства, как наказание от Бога за то, что он возгордился, и по истечении 7 лет его восстановления на престол Вавилона, тоже стало известным. Навуходоносор лично сделал важное провозглашение по масштабу и содержанию, признавая вечного Бога как Бога над всеми, благословенного вовеки. Несомненно, иудеи поклонялись Господу и были готовы провозглашать имя их Бога. Даниил имел большое духовное влияние. О его политическом положении и духовном достоинстве свободно говорилось среди иудеев, находящихся в пленении. Иезекииль, священник, в своем свидетельстве произвел большое внимание на тех, кому он проповедовал Божье Слово. Бог не оставил себя без свидетельства во время пленения. Бог не игнорировал прошения тех, чьи сердца были склонны к Нему. Итак, 70 лет приближались к концу. Даниил принимает активное участие в предстоящих событиях. Вавилонский царь Набонидус в конце своего царствования, которое закончилось в 538 году до Рождества Христова, редко был в столице Вавилона. Он поставил своего сына Валтасара соучастником правления, царем Вавилона. По всей вероятности, Валтасар имел большую власть, но, очевидно, он, как и многие императоры его времени, проводил жизнь в роскоши. 5 глава пророка Даниила мгновенно показывает нам, каким образом Валтасар гордился богатством Вавилонского дворца, пренебрегая всякой религиозной ценностью, которую проявил Навуходоносор после того, как Бог ниспослал на него суд и восстановил его по милости. Когда Иерусалим был разорен и храм разрушен в 586 году до Рождества Христова, мы узнаем, что все золотые и священные принадлежности, употребляемые при служении в святом храме, были отвезены в Вавилон. Валтасар, вероятно, в пьяном состоянии, потребовал принести все золотые сосуды, которые были сохранены Навуходоносором, и эти сосуды употребили в качестве бокалов, из которых вельможи и царь пили вино. Жены и наложницы участвовали в пире и этот пир, вероятно, длился многие дни. Предоставлено нашему воображению понять все, что происходило в это время. Этот пир был в 538 году до Рождества Христова. По Божьему повелению появилась рука, пишущая на стене громадной палаты першинства. Царь, вероятно, сидевший напротив того места, где появилась надпись, затрясся. В Писании очень образно сказано: «Тогда царь изменился в лице своем, и мысли его смутили его. Связи чресл его ослабели, и колена его стали биться одно о другое». Даниила 5 глава, 6 стих. Мудрецы царя не могли прочитать написанного и объяснить царю значение слов. Царица, вошедшая в палату першинства, напомнила царю о духовном видении, которое Даниил открыл дедушке Валтасара Навуходоносору. Итак, позвали Даниила предстать перед всеми и объяснить значение написанного на стене. Аминь.